Часть вторая. Когда перед Сашей встала на цыпочки ее 14-е лето, она чувствовала себя прожившей уже много лет и зим, жизни и смертей. Она дохаживала свой 7-й класс и каждый день думала о деревьях. Саша видела, как груша за окном их с Женей комнаты, приподъездный виноградник и чернильный тутовник умирают каждый год, потом снова воскресают и будто бы радуются тому, что воскресли. Начинают трясти листьями, бросаться ягодами, шуметь, пахнуть, помещать в себя и на себя червей и жуков. Но все это жизненное было нелепым, слишком притворным, набросанным на настоящее. Настоящими были их голая сухая кора, кособокие стволы и выдолбленные временем раны, настоящими были их остановившийся рост, их поза, их покой. Саша поняла, что только в момент умирания деревья становятся собой, консервируют себя в себе, и если некоторые деревья вновь воскресают к весне, то лишь потому, что они продолжают из страха ввязываться в это шумное, вонючее, источенное жуками, называемое жизнью. Сашу не пугало ее умирающее будущее, в нем мерцал покой. Когда-нибудь, через много лет, она придет к точке, в которой больше не сможет измениться и, наконец, оформиться. Саша не выносила все домашнее и школьное, городское и пригородное, все, где было столько пустых слов и звуков, набивавшихся в нее, столько пятен, налипавших на нее, а еще на стены, деревья. Она думала о себе, как о вынужденной свидетельнице непрерывного и надоедливого шума, как о посетительнице плохого концерта, куда ее затащили силком. Саше часто бывало плохо от этого шума. Он давил изнутри, в череп, раздувал желудок. Каждый день болела голова и все время тошнило. В свои 14 лет Саша мало ела, неглубоко дышала, подолгу сидела с закрытыми глазами, потому что чувствовала, в нее больше не влезет. И когда Саша понимала, что вот-вот может треснуть, расплескаться, заляпать мозгами стены математического кабинета, опутать кишками снаряды в спортзале, она уходила. Это происходило часто. Очень часто, почти каждый день, когда Саша дожидалась звонка, склеивая себя изо всех сил. Куда шла Саша, не знала мать. Не знал Женя, знала только она. Саша шла приложить свое умирающее к ее вечному, свое нетерпимое к ее безмятежному, свое пустое к ее кровяному, наполненному, гоняющему жизнь вверх и вниз, туда и обратно. Саша никогда не оборачивалась на стеклянного монстра, недавно построенного, в животе которого ее одноклассники заменяли школьные часы на часы с картошкой фри. Она шла сразу наверх, не сворачивая в свой панельковый двор, не рассматривая кирпичные постройки и недостройки, не заглядывая за низкие заборы, прикрывающие треснутые фундаменты саманных домиков. Саша шла через старый город, хороший город, единственный город, который она тогда признавала. Сначала она сидела на третьей ступени каскадной лестницы и вытряхивала из себя тошноту. Потом она сидела на 16-й ступени каскадной лестницы и выталкивала из головы боль. Потом Саша сидела на бортике маленького фонтана и оценивала, может ли идти дальше, к важному пункту, но не главному. И если могла, то приходила к санаторию, последнему пока еще работающему, кое-как проглатывающему несколько небогатых отдыхающих семей за лето. «Здрасте, дядь Толик, можно внутрь?» «Заходи, Санька, как мама?» «Нормально, спасибо, что пустили». Каждый раз, встречаясь с папиным напарником, Саша пыталась представить, как выглядел бы сейчас папа, так же, как дядя Толик, или получше. Была бы у него лысина, носил бы он усы. Редко дядя Толик говорил что-нибудь о папе, например, когда вел Сашу за дворками мимо какого-нибудь дерева и вспоминал, мол, его сажал твой батька, или когда пускал Сашу в санаторный сад и говорил: «Твой батька тоже любил тут сидеть». Саша набрасывалась на слова дяди Толика о папе, ловила их, крепко держала и хранила в себе. Потом Саша покидала санаторий, чаще всего не прощаясь, пока дядя Толик совершал какие-то свои обходы, и шла дальше, наверх, к горе, к ее самому подножию, зеленым складкам, перине, которой она себя окутала, чтобы не так задувала, в каменные раны. Выше над ними был утес, еще не дедушкин нос. К дедушкиному носу надо было карабкаться, царапаться, пока не стемнеет. Саша ходила туда на выходных, если не сильно наваливалась мать, Или если мать наваливалась так сильно, что выдавливала из своего существования Сашу. И тогда у Саши был подарочный выходной, выходной сюрприз, выходной побег. А когда Саша на лето наконец шагнула вперед и покатилась, она стала ходить к дедушкиному носу каждый день, в который мать была на работе, потому что никто не следил за ней, никто не интересовался, где она бродит. А Женя все чаще оставался дома, рисуя или читая. Он к своим 12 годам совсем разлюбил улицу. Даже к первому низенькому утесу, а тем более к дедушкиному носу, нужно было идти почти вертикально, ползти, сползать, скользить по съезжающим камням, про которые говорили, что когда-то на этой сыпухе дети сломали себе позвоночники. Иногда Сашиному телу, ее ногам, животу, спине и шее становилось трудно, и тогда ее голове становилось легко и воздушно, и тогда ее голова улетала от тела, и телу было идти еще труднее. В такие моменты Саша вспоминала стишок, старый детский стишок, непонятно с кем и когда заученный, но вцепившийся в память. «Ветер, ветер, озорной, поиграй-ка ты со мной». Сашина нога поднимается, становится на камень, камень танцует. Сашина нога выбирает другой камень, он не танцует. И на ногу переваливается все Сашино непослушное, уставшее тело. «Ты гони, гони листок, прямо, прямо на восток». Сашина рука хватается за ветку, дергает ее, проверяет, ветка корявая, с колючками, но крепкая. Сашина тело подтягивается за рукой, под ветку. «За листочком побегу, прямо к речке прибегу». Сашина тело влезает на большой, недвижимый, нетанцующий камень, на древний камень, невозмутимый. Сашина тело садится и дышит, отдыхает. Сашина голова летит, она свободна, внутри нее свет. «Сяду я на бережок, ты устал, поспи, дружок». Сашины ноги, руки, мышцы, кровь и кости сжимаются, напрягаются. Они становятся цельным телом, идущим телом, карабкающимся и сильным, с головой шариком на веревочке. «Тучи гнать тебе не нужно, все ушли давно уж дружно». Теперь и Сашино тело, ее ноги, руки, кровь и мышцы пусты и со светом внутри. Тело летит над камнями и колючим боярышником, над острой травой. Сашино тело не чувствует ничего плохого, ничего хорошего тоже, оно спокойно, покойно. «Так что спи, я посижу и тебя посторожу». Стихотворение Галины Сунвор «Поспи, дружок» из сборника «Колыбельки». Саша приносит себя на утес, усаживает себя на утес. С большого камня видно весь город, и сверху, со Стапкиного тела, утеса коленки, город кажется маленьким и безобидным, конфетно-пластиковым, как хрупкий макет, как домик для Барби. Сидя на утесе коленки, Саша больше не ненавидит южный ветер. Она его жалеет, она его гладит и даже немного любит. Саша представляет, как вдруг обваливается весь мир, вся планета, и в космосе, под озоновым пузырем, остаются только Остапка и южный ветер с Сашей и другими южноветровчанами внутри. Саша веселится, ей нравится об этом фантазировать. В голове она пишет списки, составляет таблицы и планы, решает бытовые вопросы, которые появятся после того, как обрушится весь остальной мир. Что мы будем есть? Что мы будем пить? Закроем ли завод, чтобы речка очистилась? Кого выберем главным? И нужен ли будет нам главный? В конце августа, инжирно-виноградного и душного, когда Саше было почти 2 месяца, как 14, ее легкие заполнились настоящим, материальным, вязкими бактериями, бесшумной инфекцией. Саше выписали уколы, но не забрали в больницу, потому что уезжать запретила мать. Она даже что-то подписывала, хотя Саше хотелось в больницу. Она знала, что там все белое и тихое, там нет матери. Приходила какая-то докторша, хотя, может быть, медсестра, и показала, как ставить уколы. А когда она ушла, мать расплевалась злым, плаксивым, отрицающим. Поэтому уколы пришлось делать Жене, 12-летнему и все чаще дрожащему. Он тоже смотрел за медсестрой или докторшей, потому что хорошо знал свою мать. Знал, что это ему придется протыкать сестру иголками. Саша не стеснялась своей голой попы. Жене даже не пришло в голову, что между ними должно быть какое-то стеснение. Он старался, он был добрым, а за каждое черное пятно на Сашиной ягодице приносил ей что-то вкусное, украденное у матери или положенное ему. Но Саша почти ничего не ела, мало пила, потому что квартирного шума, приподъездного шума, шума от матери, телевизора и летних уличных детей не стало меньше. Его стало даже больше, ведь он больше не вытряхивался из Саши. Ему было некуда вытряхиваться. А еще в Сашиных легких жили тихие бактерии, вязкие бактерии. В ее животе прыгали тяжелые таблетки, кучки таблеток. Саша чувствовала стенками желудка каждую и все вместе. Поэтому Саша болела долго. Она плавала в своем телесном бульоне, потовых лужах, болталась в простынях и редко вставала. Когда не видела мать, рядом с ней лежал или сидел Женя, никуда не выходивший и все время прилепленный к Саше, даже если мать выгоняла его в другую комнату, подальше от заразы. Женя чувствовал, когда Саше надо, чтобы он говорил, или молчал, читал вслух или держал за руку, пускал в квартиру сквозняк или затыкал все комнатные дыры. По присутствию или отсутствию Жени Саша понимала, что происходит вне ее простынной тарелки с бульоном из пота, когда еще утро, а когда уже вечер, когда к ней зайдет мать, чтобы прилепить ладонь к колбу и тут же отлепить ее или принести суп, а когда вот-вот стемнеет и станет тихо. Потом случился сентябрь, Женя стал отрываться от Саши в школу, и она совсем потерялась. Саша не знала, когда спит, а когда не спит, хотя она все время спала или не спала, спала или не спала. Между спаньем и неспаньем Саша глотала суп или ходила в туалет, а потом снова спала или не спала. Днем и ночью Саша видела сны или не сны, но картинки с четкими контурами, акварельные иллюстрации, на которых ездили поезда, много поездов, игрушечных и настоящих, пластиковых и металлических, скакала голова Барби из Москвы или Арабских Эмиратов. Иногда под головой скакал и Барбин спортивный костюм. Бывало, что всплывали лица, в основном мужские, щетинистые, злые, гнилозубые, и тогда Саше было страшно, неуютно, холодно в своем бульоне. Но потом снова приезжали поезда, и становилось лучше. Несколько раз поезда пробивали торговый центр, и его стеклянная кожа разлеталась по всей площади, втыкалась в деревья. А еще, хоть и редко, в окнах зеленых поездов появлялось папино лицо, доброе, теплое, улыбающееся Саше папино лицо. Саша выздоровела только к концу сентября, и ей почти сразу пришлось носить себя в школу, потому что пробелов набрала уже за месяц. Дорога к школе удлинилась в 2 раза, а может, в 3 или в 10, потому что Саша шла очень долго, останавливаясь и отдыхая. Шла скучно и блекло, потому что все ее силы уходили в ноги, которые нужно было переставлять, и для мыслей не оставалось ничего. В конце сентября и весь октябрь Саша чувствовала себя так, будто ее поделили на 10 частей, а ей самой оставили только одну. В школе было пыльно, мусорно, рыбно-котлетно, людно, муторно и уже не так легко, как раньше. Некоторые учителя видели Сашину бледность, бумажность, малосильность и жалели ее, говорили даже про санаторий, который должна выбить для Саши ее мама. А некоторые будто бы ничего не видели, точнее, видели на Сашином месте что-то неопознанное и жалкое, что-то, что лучше пока не трогать. Саша плохо слышала рассказываемое на уроках и, хотя она продолжала читать учебники, многое из школьного росло над ней все выше и выше, все недосягаемее. При этом Саше почти не было жизни, чтобы переживать из-за собственного отупения. В те октябрьские дни Саша была практически завершенной, практически шагнувшей в точку, где она должна была стать собой. Дома становилось все шумнее, там каждый вечер взрывалась мать или Женя, чаще всего друг за другом. Например, мать была недовольна чем-то в Жене, спрессовывала свое недовольство кирпичами и бросалась ими в него. Сначала Женя терпел, но когда кирпичей становилось слишком много, они набивались в Женю, как строительный мешок, и тогда его разрывало изнутри, случалось то, что в их семье называлось истерикой, когда выкрикивалось все злое и тревожное, звуками, не обточенными до слов. Могло быть и наоборот, когда в Жене сначала дребезжало, потом тряслось, и только после этого выкрикивалось, И все это попадало в мать, всегда напряженную и готовую лопнуть. Она не терпела Жениных истерик, боялась их и пыталась отменить прямо в моменте, прямо здесь, сейчас. Пусть уходит. Перестань орать. Возьми себя в руки, чего ты рыдаешь? Успокойся, успокойся, успокойся! К концу октября, когда Саше было еще плохо и слабо, Женя раз в неделю стал ходить с матерью в Суворовку, потому что через школьную медкомиссию мать получила направление, после чего Женя получил диагноз, и вместе они получили давящую необходимость бывать в психушке. К концу октября, когда Саше было еще плохо и слабо, Женя раз в неделю стал ходить с матерью в Суворовку, потому что через школьную медкомиссию мать получила направление, после чего Женя получил диагноз, и вместе они получили давящую необходимость бывать в психушке. Тогда же Саша начала оседать после урока в библиотеках, школьной и городской. Она ничего не знала про Женю, не знала, как называется то, что в нем бурлит. Мать огрызалась, и у нее нельзя было спрашивать о таком. А Жене просто ничего не говорили, и Саша стала искать в книгах. Она быстро поняла, там, куда ей можно, нужных книг нет. А есть только популярные книги по психологии, они совсем не о том. Они про чьи-то надежды и страхи, а не про то, что вырывает из людей куски. Для того, чтобы найти нужное, Саше требовался ориентир, какая-то точка, из которой можно было к этому нужному подпрыгнуть. Поэтому однажды Саша спросила Женю, что он чувствует, когда приходит то, с чем он не может справиться. «Становится стыдно и страшно», — ответил Женя. «Как будто знаешь, Саш, вот есть змеи, ядовитые. Они внутри, сначала в змеиных яйцах, потом вылупляются», — ответил Женя. «Я это чувствую, как они лезут, и мне становится еще страшнее, особенно если мама...» «Становится стыдно, страшно», — ответил Женя. «Эти змеи начинают кусаться, как будто по-настоящему, но мне не то чтобы больно, мне, Саш, страшно, стыдно», — ответил Женя. Женя пытался еще что-то ответить. Женя замолчал. Он стал булькать и дергаться, как больная собака. Он смотрел на Сашу так, будто его кто-то душит. И Саша должна этого кого-то убрать. Она села рядом и обняла Женю. Женя заплакал, без истерики. Слезы просто потекли, щеки просто стали мокрыми. Саша поняла, что все слова, которые были у Жени, застряли в его горле. И что даже этих слов, могущих что-то описать, было совсем-совсем немного. В начале ноября перед школьниками запрыгали долгие выходные, а перед Сашей — домашние сидения за уроками, наверстывание упущенного и закрашивание пробелов. Тогда же в Саше зашебуршало оживание после долгой болезни. Запрыгали маленькие, пока немногочисленные силы, и она сразу же пошла наверх, в старый город, где не была уже 3 месяца, по которому скучала так сильно, что, приблизившись к лесополосе, почувствовала, как желудок скручивается в жгут. Саша понимала, что не дойдет до утеса, и останавливалась, чтобы посидеть на каскадовых ступеньках 6 или 7 раз вместо обычных 2. Когда Саша пришла к санаторию, папиному санаторию, последнему санаторию, единственному не отказавшему органу старого города, к ней не вышел дядя Толик. И напарник, которому дядя Толик когда-то представил Сашу, тоже не вышел. На воротах, главных и для сотрудников, висели цепи и замки. На входной двери табличка с надписью «Санаторий закрыт». Никто не предупреждал, твари, суки, не сейчас, почему? Дядя Толик, папа, где вы все, где? Из Саши высыпались все силы, которые она скопила за последнее время. Она села на бордюр, потому что не смогла бы дойти до фонтана. Или хотя бы добраться до высокой ступени. Саша заплакала впервые за несколько лет, беззвучно, но очень мокро, обильно, неостановимо. Саша думала, надеялась, что, может быть, кто-нибудь придет и поможет ей подняться. Или хотя бы объяснить, что случилось. В голове вспыхнула фантазия. А вдруг она все еще болеет? Вдруг это сон или не сон? То есть то, что она видела в своем потном бульоне. Но фантазия сразу погасла. Было понятно, что это взаправду. Что Саше холодно и что воздух состоит из крошечных капелек. Что она здесь одна. Что никто не пришел через час. и через 2 часа тоже никто не придет. Саша вспомнила о Жене, вспомнила, что надо к нему. Встала и сползла вниз по каскадной лестнице, через курортный бульвар, сквозь лесополосу, в маленький и замызганный южный ветер, который снизу, изнутри, был все-таки страшным и кусачим. В самом конце июня, когда трава в южноветровских полях вытянулась на метр к солнцу и, иссохнув, упала к земле, радио цвело пахучим бурьяном, дикими розами и проникло своими цепкими лозами почти во весь юг. В соцсетях зажужжали скандалы, проклятия, но Саша так высмеивала всех ненавидящих, что и все авторы начинали над ними смеяться. Ветрянка не удаляла злобные цифровые плевки и игнорировала их. Зато всегда отвечала на все приятное, переписывалась фанатами и даже принимала стихи и рассказы от людей из других психушек в других городах. Авторы «Ветрянки» перемещались от дома к психушке, туда и обратно, прыгали бусинами на веревке по одному и тому же маршруту и почти никогда с него не сходили, а все их информационное поле расстилалось в ветряночных соцсетях. Тане, Игорю, Даше и астроному казалось, будто теперь все вокруг только и говорят, что о психических расстройствах. Будто еще немного, и им самим можно будет бесстрашно рассыпаться по всему городу и найти для себя занятия среди здоровых. Но Саша, облепленная бытовыми делами и необходимостью зарабатывать деньги, продавая и сдавая квартиры, много перемещалась по городу и видела, что не изменилось ничего. Трижды арендодатели говорили Саше, что сдадут квартиру только при наличии у жильцов справки из психдиспансера. «Ты сумасшедший, по тебе плачет дурка, шизик ненормальный. Сейчас санитаров вызову», — слышала Саша куски чужой речи в магазинах и на рынке, в поликлинике и просто на улице, и удивлялась, потому что раньше ничего такого не замечала. Однажды Саша стояла у кассы в супермаркете и услышала, как прямо за ней молодой голос сказал, что было бы здорово узнать, кто именно делает ветрянку и скрывается за никнеймами. «Да, крутые ребята тоже все время читаю», — сказал второй голос. Но вдруг в этот приятный, радующий Сашу разговор врезался третий голос постарше и сказал, что ветрянка ваша — это пропаганда сумасшествия и разложения общества. Пора бы подать жалобу куда надо. Саша оставила продукты на ленте и ушла. Тогда же, в конце июня, Игорь предложил сделать подписчиков журналистами, и в ветряночных группах появился пост, в котором предлагалось присылать вопросы, местные новости, комментарии голосом и текстом, эксклюзивные фотографии, важные факты, о которых пока знаете только вы, и все, что вас волнует и о чем мы можем рассказать. Когда почта и соцсети стали заваливаться эксклюзивами, часто мусорными, но иногда интересными, когда ответственные секретари Таня и астроном стали едва успевать их отсматривать, когда пациенты самых разных психбольниц и уже не только южных стали делиться на своих страницах публикациями, которые были теперь и о них тоже, тогда Даша сказала: «Ура, мы создали свою психосеть». А Саша напечатала Джумберу смс-ку: «ВК 966, Facebook принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. 678. Инст принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. 700. Получила ответ. Прекрасно. Уже 2344. Проверил на калькуляторе. Главное сообщение, подтвердившее ветряночью значимость, свалилось в личку после Таниного первого большого текста. Обычно Таня делала что-то мелкое, вела переписки, иногда могла взять комментарий или интервью, не требующее на кого-то там нападать. Но в один вечер, сидя в домашнем кресле, Таня прочитала с телефона эксклюзив, отправленный кем-то из администрации курортного города за горой. Информант завел фейковую страницу, чтобы написать ветрянке: «Я знаю, что именно вы не побоитесь рассказать об этом, остальные издания куплены». И попросил не пытаться выяснить его имя, зато отправил сканы документов, десятки сканов. Эти документы рассказали, а затем мы проорали Тане прямо в мозг, что огромную часть заповедника, из которого мраморными пятнами прорезались города-курорты, тайком, не оглашая, вывели из ООПТ, особо охраняемой природной территории, чтобы приложить велотрассу. Конечно, это возмутило Таню, А проект трассы шириной 8 метров, согласно которому будут вырубать десятки километров деревьев, Таню и вовсе разозлил. Но она никогда не взялась бы за расследование, не просидела бы всю ночь в интернете, раскапывая выписки и документы, и уж тем более не написала бы свой большой текст, если бы не увидела таблицу, в которой подсчитывались звериные жизни. Таня не знала, кто составил эту таблицу. Наверное, сам информант, наверное, потому он и написал, но решила перепроверить, поисследовать. И когда Таня заключила, что погибнут сотни лис и кабанов, тысячи птиц, неподсчитываемое количество насекомых, что горные склоны забросают пластиком из кафе, которые будут построены на велотрассе, и что по заповеднику будет туда-обратно ездить обслуживающая техника, расплевывая газы, вот тогда Таня села и написала красивый и страшный репортаж. Она совсем не спала и пришла на редколлегию серая. Но потом другие авторы по очереди прочитали текст и решили его немедленно публиковать, и тогда Таня снова зарозовелась. На следующий день о разрушительном строительстве инновационного рекреационного объекта знали все южане, потому что все городские паблики, местные блогеры и обычные незнаменитые жители писали только об этом. Об этом же писали крупные медиа из других городов и даже московские. И вот тогда Ветрянка получила главное сообщение, подтверждающее ее значимость. Вообще-то это была угроза, поступившая из администрации, где работал информант. Угроза сдержанная, выверенная, но вполне отчетливая и содержащая в себе приглашение судиться. Сначала Таня ответила и только потом позвонила Саше. Когда Саша спросила, что же написала Таня, она сказала: «В распоряжении редакции имеются все доказательства, а у вас? Мы не против суда, с уважением, редакция». Саша, услышав это, рассмеялась. Администрация больше ничего не писала, хотя стала заказывать в местные газеты тексты о развитии туристического потенциала региона благодаря велотрассе, а спустя несколько дней появились первые новости о том, что проект временно заморожен. После Таниного успеха, серьезного успеха, вдохновляющего, наконец вызрела Даша и показала коллегам свой анонимный телеграм-канал. Злой, распунктиренный матом, негодующий блог, который читали чуть больше 4000 человек. Таня сказала Саше тихо: «Я, конечно, подписалась, но это кровь из глаз. Читать не буду, только не говори Даше». Даша прорекламировала канал Ветрянки, и на него за сутки подписалось 1800 человек. Она стала чаще ругаться матом, что не нравилось никому, кроме Саши, потому что Саша слышала в Дашиной нецензурщине доверие и распахнутые перед коллегами уязвимость. Таня полушуточно спросила Дашу, почему у нее такие злые посты. И та ответила, что злые не посты, а она сама, что раньше она злилась постоянно, и однажды Дашина терапевтка предложила ей записывать мысли и показывать их кому-нибудь. А потом как-то сам собой завелся канал, и эта злость всем зашла, так что я тут ни при чем, сказала Даша. Редколлегия продолжилась, что-то обсуждалось и принималось, что-то тут же сметалось с поля обсуждений. Даша все еще боялась быть разоблаченной, но понимала, что невозможно стать журналисткой, если ты отчекрыжена от инфополя, поэтому завела аккаунты в соцсетях. Безымянные, с серыми кругами на месте фотографий и самыми простыми усредненными русскими именами. Пока редакция обсуждала новости на федеральных и местных сайтах, она молчала и листала Инстаграм. Принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. Смотрела посты по геотегам, проверяла хэштеги и вдруг кое-что увидела. Стала гуглить, еще гуглить, часто-часто тыкать в экран, проверять, еще проверять. Даша перепроверила все много раз и тогда сказала: «Обалдеть!» Вся редакция повернулась к Даше, Игорь спросил, отчего она обалдела, и Даша рассказала. Оказалось, завод, который высвобождает придавленную городом стесненную минеральную воду, попал в беду. Единственная дорога, прыгающая по предгорным холмам к заводу, теперь присвоена какой-то властной семье из соседней республики. Бутылки с запертой в них водой копятся на складе и вот-вот разорвут складские стены, потому что властная семья поставила шлагбаум и не пропускает к складу вывозящий транспорт. Сотни трудящихся на заводе не могут работать. Их семьи скоро останутся без денег, и тогда станет еще больше нищих. Высвобождение воды остановить невозможно, потому что иначе земля треснет, и из нее пробьется гейзер, который постепенно затопит все ниже лежащие огороды, сады и дома, в том числе трудящихся на заводе. «А самое странное, — сказала Даша, — что наша вода продается по всей стране, но об этом беспределе никто ничего не знает». «Новость важная, Даш», — сказала Таня, которая теперь чувствовала себя не секретарем, а журналисткой. «Но что ты с ней сделаешь?» «Я?» Даша будто бы уменьшилась и еще глубже утонула в своем черном балахонистом. Она писала много анонимных текстов, хорошо справлялась с ежедневным заполнением ветряночьих соцсетей, но эта новость казалась ей такой огромной, многосоставной, взывающей к ярости, что она вдруг растерялась. «Давай, Даш, покажи им», — сказал Игорь. «Ты откопала эту новость, ты тогда и поможешь заводу». Даша немного подумала, потом кивнула Игорю, набросила на голову черный капюшон и села в дальний ото всех угол прямо на пол, чтобы нависнуть над телефоном, прыгнуть в телефонное окно, насобирать внутри информацию и структурировать ее. Когда Саша объявила, что пора бы расходиться, Даша подошла к ней и дала телефон. «Обалдеть!» — теперь сказала Саша, пробежав глазами по экрану. Даша написала большой текст, отличный текст, профессионально размеченный ссылками текст, фактурный и безоценочный. А главное, Даша предлагала устроить флешмоб, отыскать в магазинах оставшиеся бутылки, сфотографироваться с ними, поставить хэштег и отметить администрацию «Южного ветра». Раньше радио «Ветрянка» не призывала к действиям, но Даша додумалась и не испугалась. «Сама запостишь в наши соцсети?» — улыбнулась Саша. «Сама». Даша тоже улыбнулась. В один поздний июньский день Саша выпала из глубокого теплого сна, какой у нее всегда был в доме под горой, выпала прямо в свежую комнату, в солнечный луч, отдохнувшая и проснувшаяся еще до будильника, который ставила только на всякий случай. Саша умылась, пошла к холодильнику за молоком для Жени и врезалась глазами в желтый квадрат. Остановилась и замерла. Будто желтый квадрат был тропической бабочкой на ее деревенском холодильнике. Будто Саша боялась ее спугнуть. Бумажка-стикер, такие Саша иногда приносила с работы, чтобы клеить на всякие риэлторские документы, а на ней нарисованная ручкой рожица, два глаза с ресничками и улыбка. Саша почувствовала, как тропические бабочки облепили ее внутренности, как завихрился в теле кислород, как стали плескаться в голове морские волны. «Женя! Женя!» Саша вышла на веранду. Женя, еще пижамный, сидел в кресле и переглядывался со Стапкой. «И тебя с добрым утром, Женя!» Саша улыбнулась всеми своими бабочками, кислородом и волнами. Женя улыбнулся в ответ обычной Жениной улыбкой и стал похож на разресниченную рожицу со стикера. Саша вернулась в кухню, оторвала квадрат от холодильника, взяла рюкзак, из рюкзака достала паспорт и вложила в него стикер. Женя был у психотерапевта всего 3 раза. Уже 3 раза. И Саша не представляла, как проходят их сессии. Как вообще можно терапировать человека, который не говорит? А вдруг есть какой-то специальный молчаливый язык? Но она видела, что Женя все настойчивее вылезал из своего бетонного, все выше поднимался над своим вязким, что он стал чаще смеяться, больше гулять, крепче сжимать Сашину ладонь. Следующий день был не радийным, а обычным, рабоче-квартирным, бумажно-серым, скучным. Саша заказала такси, потому что опаздывала в офис, посадила в раздолбанную тачку себя и Женю, доехала до психбольницы. Когда Саша проводила Женю и уже садилась обратно в машину, где курил бурозубый таксист, телефон у нее в кармане задрожал и чуть не выпал на асфальт. Саше не понравилось, что номер был незнакомый и, кажется, московский, что в салоне воняло, а водитель даже не извинился за накуренность, поэтому она взяла трубку и запихнула все свое раздражение в слово «слушаю». Ей ответили вежливо, ответили мягко. С ней говорила какая-то девушка, очень столичная, журналистка одного из московских медиа, который Саша иногда почитывала. «Можно вас отвлечь на минутку? Не могли бы вы ответить на пару вопросов о работе вашей редакции? Может быть, прямо сейчас? Я не займу много времени». И Саша ответила, Саша рассказала, как живет, существует ветрянка, какие умные и недооцененные люди работают там, как их обманули местные журналисты-трусы, но они не сдались, как много злого читают про себя авторы и все равно остаются сильными, что, оказывается, пациентам для счастья всего-то нужно не чувствовать себя пациентами, что Саша горда и рада быть в команде. «Нет, у меня нет таких диагнозов, что вы», ответила Саша на последний вопрос и неосознанно воткнула в ладонь ноготь из-за этого «что вы». «Блин», — подумала Саша, кладя трубку, «вот зачем я так сказала?» Саша зря переживала и зря царапнула себя ногтем. Это стало понятно, когда через пару часов журналистка скинула ей ссылку на фичер. В агентстве недвижимости «Диана», замурованном в пятиэтажке, мобильный интернет ловил плохо, почти совсем не ловил, поэтому у Саши открылся только текст. Картинка не открылась, хотя рамка для нее была. Саша прочитала. Никакого «что вы». Совсем без высокомерия. Слегка агрессивно. В меру воодушевляюще, а главное, даны ссылки на все соцсети. Саша почувствовала, что она молодец, и даже, кажется, сказала вслух. «Молодец». Отправила ссылку Джумберу и положила телефон обратно в карман. Когда Саша вышла из офиса и пошла дворами к автовокзалу, она сама была вся тропическая бабочка. Саша говорила себе, что это только начало, что это прекрасное начало, что так быстро раздавать интервью она не надеялась, да и вообще об этом не думала. А вот, вот как получилось. В Саше стали вылупляться фантазии, прямо как в детстве, полностью стирающие реальность, запрыгивающие в голову, размазывающие все грустное. Саша переводит всем авторам деньги, и столько денег разом никто из них не получал. Женю узнают на улице и просят с ним сфотографироваться, а он отвечает таким красивым, самым красивым голосом. «Конечно, пожалуйста». Саше присылают домой одежду для каких-то журнальных съемок. Всей командой они топчутся за тяжелыми шторами и волнуются, а шторы раздвигаются, и за ними камеры, блеск, сияние, ведущий телепрограммы в смокинге. Перепрыгивая с фантазии на фантазию, Саша оказалась у рисовальной студии, отбросила от себя дверь и сказала: «Жень, собирайся! Лёш, можно тебя на минуту?» Женя стал складывать что-то, кажется, краски, да, точно краски. А Лёша пошел к Саше, и в этот момент она почувствовала себя такой всесильной, что из ее рта выпрыгнула: «Ты пойдешь со мной на свидание?» Всесильная Саша, сверкающая Саша, очень красивая, соблазнительная Саша. Лёша ответил: «Прости, Саш, наверное, нет». «Почему?» «Прости, Саш, не могу». «У тебя есть девушка?» «Нет». «Ты женат?» «Нет». «Тогда не вижу причин отказываться». Лёшу позвали, он быстро, зачем-то непонятно зачем, сжал ее ладони, опять извинился и зашел обратно. Дверь осталась открытой. Саша перестала быть сверкающей. Саша осталась одна в коридоре. Когда Саша и Женя ехали в такси, Саша все еще была одна в коридоре, психбольничном, больничном, холодном, мерзком коридоре. Сашина коридорная одинокость исчезла только утром. Было 1 июля. Она выплыла из своего обычного спокойного сна, вышла в кухню и снова врезалась в тропическую бабочку, точнее, в целую стаю. Она увидела на столе 5 роз, кривых и диких, оторванных от уличных кустов, а на холодильнике еще один стикер, теперь голубой. На стикере в одну линию были нарисованы кусок торта со свечкой, шарик и подарочная коробка с бантиком. «Женя!» Саша побежала на веранду и напрыгнула на Женю, смеющегося Женю, праздничного Женю. «А букет в банку поставишь?» — спросила Саша, и Женя поднял себя над плетеным креслом. «Спасибо, братик!» Саша чувствовала улыбки в лице, в груди и в глазах. Все было сплошной яркой бабочкой-улыбкой, большой и резвой. Когда они завтракали на веранде, ели свое обычное, расставленное вокруг банки с розами, Саша сказала: «Только про мою днюху никому не говори». И тогда засмеялся только Женя. Он беззвучно смеялся будто бы над собой, над всей этой праздничной ситуацией, над тем, что, конечно, ничего никому сказать не может. А Саша просто улыбнулась. В больницу Саша и Женя шли весело, рядом, ставя синхронно ноги. Саша болтала и веселила Женю. Женя погладил бездомного котенка, а в следующем дворе сорвал маленький цветок и дал его Саше. Они привычно прошли площадь по краю. остановились похохотать о чем-то с Ваней, купили 3 квасные полторашки и, когда времени осталось совсем чуть-чуть, оттащили себя и пакет с бутылками к маршрутке. Когда Саша зашагнула в салон, ей позвонил Джумбер и поздравил с прекрасным интервью. Он хвалил ее и говорил, что такими темпами их ждет мировая слава. «Есть, правда, пара моментов, которые, к сожалению, бросают тень на больницу», — добавил Джумбер. «Честно говоря, когда читаю такое, чувствую себя беспомощно». Саша сумела только сказать, что ей жаль. «Как думаете, Саша, вы могли бы советоваться со мной, прежде чем рассказывать Москве про ужасную провинцию?» Саша сказала, что ничего такого не имела в виду. «Я понимаю, Саша, вы умница. Может быть, я зря это сказал, не хотел портить ваш триумф». Джумбер еще раз похвалил Сашу и попрощался. Когда они с Женей вышли из маршрутки, пакет с 3 квасными бутылками остался кататься под сиденьями. Когда Саша и Женя пришли в редакцию, к Сашиному лицу подлетел смартфон и завис. «Видела, какая ты красотка!» — сказала Даша. Картинкой, которая вчера не загрузилась в замурованном офисе, оказался Сашин портрет, видимо, из каких-то старых соцсетей. Саша даже не помнила, кто и когда ее сфотографировал, но на этом снимке точно была она, со своими глазищами и зачем-то с голыми плечами. Саша взяла из Дашиной руки телефон и проскроллила статью. Больше никаких фотографий там не было. А еще там не было никаких имен, кроме Сашиного, и того, что принадлежало звонившей ей журналистке. «Ну, блин, ты молодец, Саш», — сказал Игорь. «Четко все получилось». «Да, мне тоже очень понравилось, так остроумно, смело», — сказала Таня. «А можно мне тоже почитать?» — спросил астроном. «Почитаешь, подожди», — сказала Даша и начала тыкать в экран. «Саш, смотри, еще почти 3000 подписчиков, если сложить все соцсети». Даша что-то показала Саше. Саша посмотрела мельком. «Да, надо от СМС-и Джумберу», — ответила Саша. «И про Дашины успехи тоже», — сказала Таня. «Какие успехи?» Саша настолько увязла в своей одинокости, а потом так резко была выдернута из нее Женей, что совсем забыла об обычном, не скачущем вокруг нее ходе жизни. Оказалось, что Дашин пост пролез во все медиа, в том числе московские, петербургские и уж тем более южные. Что другие редакции, считающие себя более настоящими в сравнении с Ветрянкой, вдруг узнали о психушечных медиа, признали их работу, перепроверили факты, написали свои статьи и все как один сослались на первоисточник. Что флешмоб, придуманный Дашей, вдруг раздулся и прокатился по сотням пабликов, в которых мерцали веселые и приколдесные, как сказала сама Даша, селфи с минералочными бутылками. Только Саша уже не была уверена, что отсмсит о таких успехах Джумберу. «А что, шлагбаум?» — спросила Саша. «Убрали!» — крикнули хором все, кроме Жени. Властная семья из соседней республики испугалась всеобщей ненависти. Администрация «Южного ветра» испугалась порчи своей репутации. Завод по разливу минеральной воды весело выталкивал из себя ящики с бутылками. Некоторые трудящиеся на заводе собирались выпить после смены и заодно обсудить, как отблагодарить Ветрянку. Паблики Ветрянки принимали все новых и новых подписчиков, редакция сочиняла приветственный пост для новеньких, а Даша сидела отдельно от всех и переносила все сотни скриншотов, что она наделала за последние сутки, в специальную телефонную папку, но делала это незаметно, замораживая улыбку, чтобы никто не увидел ее чересчур сильной радости, потому что чересчур сильно радоваться успехам везде считается стыдным. Саша уделила полчаса Дашиному и всеобщему триумфу, потом провела редколлегию, снова что-то придумалось, что-то написалось, что-то отложилось в запланированные посты. Игорь ушел с диктофоном, Игорь вернулся, курили на улице, возвращались в пристройку, жаловались на жару, пили теплую воду, что-то смонтировалось, снова что-то написалось. Почему они не злятся? Почему? Почему не расстроились, что там только я и только про меня? Они разве меня так любят? Боятся? Или настолько скрываются? У них же псевдонимы, почему не обиделись, что я не назвала ни один? Или думают, что редактор все вырезал? Или просто выбирают, чтобы за них всегда говорил кто-нибудь еще? Саша понимала, что у Ветрянки случился большой успех, но почему-то не могла его впустить в себя, позволить ему себя успокоить и согреть. Она все перекапывала и перекапывала в голове свое интервью. Все думала, как поступить дальше, даже когда пришла домой и села перед Остапкой. А вот Даша не просто впустила в себя успех. Она плавала в нем на мягком надувном матрасе, наслаждалась покачиваниями. Придя домой, она снова и снова рассматривала флешмобные селфи с бутылками, делала новые скриншоты и добавляла их в телефонную папку. Перед сном Даша надела поверх пижамы обычный черный балахон, зашла в ванную, встала перед зеркалом и причесалась. Потом пригладила брови и затемнила их карандашом. Налепила на скулы золотые блестки и повернулась к потолочной лампочке так, чтобы все лицо было на свету. Потом Даша сделала селфи. Сфотографировала свое уже пару лет как нефотографируемое лицо. Зашла в галерею, посмотрела на снимок и удалила. Посидела на краю ванны. Открыла папку с удаленным. Восстановила селфи. После этого Даша заблокировала телефон, вышла из ванной, зашла в их с мамой единственную комнату и легла в разложенное кресло-кровать. Когда позвонила еще одна журналистка из другого московского издания, Саша не удивилась. Она знала, что радио психов привлечет и других. Сначала все напишут общее, потом начнут забираться в частности, потом придумают другую форму, рамочку и даже, наверное, дойдут до тестов в духе «какой ты псих». А потом замолчат, пока радиоветрянка не сделает что-то новенькое, необычное, что-то называемое инфоповодом. Саша ответила, что на интервью она согласна, правда, при условии, что интервью дадут и все остальные члены редакции. Когда Саша обзванивала Игоря, Дашу, Таню и астронома, чтобы уговорить их на интервью, она попросила ничего не рассказывать Джумберу, а лучше вообще никому. «Я потом все в один отчет соберу и отправлю», — соврала Саша. Через 3 дня вышел новый текст. Там были все ветряночьи голоса, каждый под своим псевдонимом, но Сашин монолог все равно поставили первым, а на заглавной картинке снова разместилась ее фотография, другая, но такая же сексуально зовущая. «Где же они их берут?» — подумала Саша. «Надо удалить все фотки к чертям», — подумала Саша. «Простите, а зачем вы поставили мою фотографию?» — написала Саша журналистке. Ей ответили, что других снимков не нашли, и что, если уж остальные авторы скрываются, приходится ставить, что есть. Да и вообще так интереснее и человечнее. Не картинку же с психбольницей ставить. «Человечнее, ага», — подумала Саша. «Хорошо, что я не фоткаюсь в купальнике». Саша прокрутила свое интервью, почти не останавливаясь на строчках, и стала читать интервью авторов. В основном она знала все, о чем рассказывали Даша, Игорь, Таня и астроном. Но анонимность высвободила из них чуть больше, чем высвобождалась обычно, когда они были все вместе в студии, лицом к лицу, лицо перед лицом. Например, в Дашиной речи Саша 3 раза перечитала такой фрагмент. «Я бы хотела хотя бы немного вернуть прежнюю жизнь. 2 года назад я столкнулась с травлей, в том числе из-за диагноза. После этого я перестала ходить куда-либо, кроме дома и больницы. Даже в магазинах закупается только мама, я пока не решаюсь. Хотелось бы, конечно, восстановиться в универе, увидеть некоторых подруг или хотя бы сходить в кино. Поможет ли мне в этом ветрянка? Посмотрим, пока рано говорить». Танин монолог тоже вонзился в Сашу. «Не знаю, светит ли мне академическая жизнь, но раньше, до первого обострения, я была подающей надежды ученой. Если честно, сейчас даже минимального признания мне было бы достаточно. Для души я занимаюсь вязанием, это успокаивает и иногда помогает остановить поток нехороших, непродуктивных мыслей. Я бы хотела зарабатывать своим прикладным творчеством, но стесняюсь продвигать Инстаграм». Инстаграм принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. И воплощать некоторые идеи. В рассказе Игоря Сашу ничего не удивило, но кое-что позабавило. «У меня все путем, все в порядке. Меня хорошо пролечили, и я вышел из отделения счастливым человеком. Даже не знаю, о чем мне мечтать. Наверное, хотел бы поехать в Италию». Астроном, как обычно, был безмятежен и далек от всего непсихиатрического. «Я люблю петь и танцевать. В нашей больнице очень много творческих кружков и объединений. Я стараюсь участвовать в каждом. После концерта ко Дню защиты детей мне вручили грамоту, и мы с мамой были очень рады. Я ничего не хочу менять, хочу и дальше во всем участвовать и продолжать строить собственную галактику. Это подсказала мне Саша. Вторые медиа, где вышла вторая статья о ветрянке, было менее популярным, зато более интеллигентным. Для тех, кто поумнее. После него больше всего подписчиков пришло в Facebook. Принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. Но не это оказалось главным. В тот же день ветрянки написали продюсеры местного телевидения, редакция которого сидела по другую сторону Остапки в самом большом курортном городе под названием Семигорск. Просьбу об интервью Даша увидела первой, тут же позвонила Саше, и Саша ответила: «Не-а, не интервью, надо что-то на постоянной основе. Давай-ка соберем всех завтра». На завтра все пришли и сразу же все придумали, почувствовали себя большими умами, медиа-менеджерами и управителями. Написали документ, отправили его и запили победу чаем.